Глава 11. Киона Адеала. Спустя десяток скучных поединков на поле вышел блондин с черными глазами. Его бой длился недолго. Я даже не успела уловить часть движений. Только что соперник стоял, и вот уже лежит в глубоком ауте. Сама я сильно удивилась его маневренности, но не забывала поддерживать у Морока невозмутимый вид. «Кого же ты, Кионка, спасла?» — снова спросила я у себя мысленно. Помимо него, раунд прошло несколько берсерков, дуэлянтов, ассасинов с парными и одиночными кинжалами, три валькирии и единственный из всех собравшихся обладатель боевой техники Саями. Сай — парное оружие, представляющее собой короткое древко, оканчивающееся тремя острыми зубцами. Средний, самый длинный, используется как колющая часть, два боковых короче, одной длины и заточены по наружным краям. Этакий трезубец, который берется тоже по-особенному. Само древко ложится в ладонь, а средний зубец проходит между указательным и безымянным пальцами. Бывает, что к основной паре сай прилагается третий, добавочный, для метания в противника с расстояния. Третий сай используется только мастерами данного боевого искусства. Сам соперник с этим оружием был высок, изящен и весьма хорош собой. Эльф, темный, с длинными черными волосами, бледной кожей сероватого оттенка и голубыми глазами. Одет в соответствующей нации камзол и брюки черного цвета, плотно охватывающие фигуру. Но чутье подсказывает, что не из знати. Нет обязательной родовой лычки. Отверженный? Гульфик тоже прошел этап успешно. Уходя с поля, он бросил на меня торжествующий взгляд, что не укрылось от прозорливого мастера боевых искусств. Валькирия что-то чиркнула на пергаменте, и в следующем туре я оказалась в паре с любителем женской ласки. Итак, на этом этапе победитель входит в состав группы и отправляется в рейд. Больше никаких игр. Только бой до первой крови. Собрались силами и показали все, на что вы способны. Первая пара – Крис Адаманский и Рупер Донской. Пока я и Гульфик выходили на поле, Валькирия пояснила. Между этими двумя соперниками, как я успела заметить, имеются некие разногласия. Потому поединок будет более напряженным и правдоподобным. Начинаем! Я встала уже в привычную боевую стойку, перехватив хамское хмыканье и надменный взгляд ассасина. Его оружием был ятаган, недлинный, изогнутый, весьма недешевый на вид. Если он думает, что может им напугать такого дуэлянта, как я, то глубоко ошибается. И снова первый выпад совершает противник, заставляя меня сделать блок. Спарринг шел в полную силу, и мне, как девушке, было нелегко отражать напор мощного противника. Но не зря же меня учили лучшие мастера клинка, а потому поединок шел вдвое мягче, чем с братьями на тренировке. Я, как обычно, использовала ловкость и скорость, уворачиваясь и появляясь из-за спины. Один раз даже успела дать Руперу хорошего сопровождающего пинка, вызвав смешки у зевак. Верзила зло сплюнул и с ревом бросился на меня, делая мощный замах. Я увела мечом ятаган в сторону, заставив Гульфика последовать за ним по инерции. А в то время, как он распрямлялся, выискивая меня глазами, я сделала красивейшее торнадо, разбив ему сапогом нос в кровь. Син отлетел к ограждению, за которым стояла Валькирия. Гефест окинула Руперта Донского взглядом и перевела на меня укоризненный взор. Я ожидала порки за жесткое обращение, но услышала совсем иное. «Адаманский!» – покачала она головой. «Дерешься, как баба! Соберись! Мы не за грибами к фейри идем, а валить настоящих монстров! Кровь пролита! Барон!» «Сворачивайся и скачи домой, заливать горе за зря потраченные годы на тренировки. Покинуть поле. Выходит следующая пара. Аманда Тиллис и Айвел Грей. Выходя с площадки, я чуть ли нос к носу не столкнулась с темным эльфом. Вернее, нос-то не мой, а моего морока. Но темный эльф распознал его, смотря на меня заинтересованным взглядом. Так мы и застыли, растерянные открытиями. Он, что натолкнулся не на того, кого видит, и я, что меня раскусили. Нет, рассмотреть, кто конкретно под мороком, он не мог. Но вот почуять женскую эльфийскую кровь запросто. Не зря же он так носом ведет. Демон бы побрал эти гормоны. Наконец мы разминулись, и безродный Айвел Грей извлек свои играющие бликами саи. Я не могла упустить такое зрелище. Он был быстр, как молния, ловко перехватывал саи и бил древком по болевым точкам, остерегая серьезно ранить валькирию зубцами. Какая грация! Ну да, он же эльф. Жаль, что он не пересекся с Айрилетом. Было бы очень интересно сравнить их силы. Само собой, победителем вышел темный. Уходя с поля, он выискал меня взглядом в толпе, и на мгновение в его взгляде я уловила довольные смешинки. Если он думает, что в рейде я ему раскроюсь, то он глубоко заблуждается, а он подойдет, несомненно. Вторым отбор прошел Айвел Грей. Третья пара – Люций Хоук и Айрилет. Еще один берсерк и мрачный блондин сошлись в спарринге. Владелец малышки зооморфы двигался как профи, но в его тактике проскальзывали дыры. Будто что-то должно сейчас произойти, колоссальный удар, но, видимо, провалы в памяти ему очень сильно мешали. Тело помнит движение, но не воспроизводит успешные комбинации. «Хватит мямлить! Бери инициативу в свои руки!» – велела Гефест. Отверженный темный тоже с интересом наблюдал за поединком. И счет шел в пользу блондина, поскольку после красивой победы Айрилета эльф довольно ухмыльнулся. Действительно, компания подбирается весьма удачная. Возможно, в командной работе мы споемся достаточно быстро. Итак, подведем итог. В рейд идут две валькирии, тролль и два человека-берсеркеры, 5 дуэлянтов, 3 ассасина и 1 владелец сай. Выбранных охотников прошу остаться, остальных разойтись. Народ медленно и без особого удовольствия ушел во свояси, оставив успешно прошедших добровольцев. Поединки магов и лучников закончились чуть раньше. Их отбор проводил профессор Алвин Ронан. Нас собрали всех на одном поле, где разбили быстрый лагерь для перекуса. Осталось дождаться целителей, которые до сих пор подлечивали раны пострадавшим участникам. Самых лучших приведет к нам Ляфел Трунацкой. Вокруг нас палатки сворачивались, упаковывались, расходились последние участники. Гульфик напоследок подошел к ограждению нашего становища и снова зло сплюнул себе под ноги, прежде чем уйти. Этим он только повеселил меня. Была бы в своем привычном образе, еще бы и ручкой игриво помахала. Помимо этого, за мной усердно наблюдало 3 пары глаз. И если Айрилет и Май смотрели на меня со скрытой злобой, то Айвел Грей с легким любопытством. Вот же угораздило, кусок в горло не лезет. Я раздраженно одарила всех мрачным взглядом и сместилась на солнечную сторону. Светило как раз клонилось к горизонту. Алые лучи стали обтекать мой силуэт, слепя алчных наблюдающих. То-то же! Я никому ничем не обязана. Нечего на меня так смотреть. Вскоре к нам присоединились целители. Один привлек особое внимание. Пухлый и высокий, плюгавенький пожилой мужчина с добродушным лицом и густой щетиной по всему подбородку. «Хоннор, представился он просто и протянул ладонь для рукопожатия. «Кристиан?» – ответила я взаимностью. «Не занято?» – спросил он, указывая на место подле меня. «Нет». «Потрясающий день, не правда ли?» – спросил он весело, присаживаясь прямо на землю, как в принципе и все. «Я редко выбираюсь из Дорен. А тут такой успех! Честно говоря, я даже не надеялся, что смогу пройти отбор. Я самоучка, всегда считал себя слабачком». «Самокритика – это хорошо», – вздохнула я. Больше он не говорил ничего, поскольку бесстрастное лицо моего морока не выражало желания с кем-то общаться. Пару минут спустя к нашей расслабившейся компании присоединилась Валькирия. «Строится!» Началось копошение. 32 человека выстроились в одну шеренгу, как попало. «Стадо!» – ядовито выдала Гефест. «Значит так, ребятки, вы все здесь любители, не профессионалы. Подчиняться приказам беспрекословно. Никакой самодеятельности. Задирать носы в связи с удачным отбором не советую. Рискуете их потерять. А теперь нам надо обсудить два важнейших вопроса. Первый...» – сделала паузу мастер, ожидая полной тишины, скрестив руки на груди. «Дата рейда. Выступление на храм Занны начинается с рассвета». В толпе поднялись ропот, перешептывание и изумленные возгласы. «У меня так вообще неприлично отпала челюсть». «Как? Мне нужно быть дома через 4 дня. Проклятие! Шиана, прости меня!» «Не опаздывать!» Гефест стала вышагивать вдоль нашей шеренги, продолжая вводить инструкции. «Приезжие могут разбить лагерь здесь или идти в городской трактир. Это уж как вам удобно. Но во сколько вы ляжете в их мягкие постельки, я не знаю. Поскольку недостающую амуницию, запасы провианта и зелий вы начнете получать уже сразу после нашей беседы. Вопрос второй. Это построение. Необходимо максимально четко выбрать расстановку сил для максимально успешного отражения любой атаки, чем сейчас и займемся». В итоге нас расставили почти что клином. Впереди глава отряда, мастер боевых искусств Гефест. Позади нее следует 2 лучника для устранения внезапной опасности с расстояния. За ними профессор Алвин с полным комплектом добровольцев ближнего боя. По флангам расположили магов, рассчитав точки наложения воздушных и по возможности других щитов, прикрывая всю группу от сторонних атак. Профессор Лефел с целителями занимают центральную точку в нашем строе, идя позади клина, прикрытые с тыла 2 лучниками и магами. В общем, выходит неплохо. Если никто не растеряется, потерь не должно быть. Хотя даже великая Гефест не знает, какое чудище может обитать в храме. «Предупреждаю сразу, иномирные монстры редко когда бродят сами по себе. Обычно они играют роль пешек, трудящихся на пропитание руководящей фигуры. Чаще в местах прорыва есть как минимум 1, реже 2 высших монстра. Наш институт до сих пор не окончил полную квалификацию всех видов нефританской нечисти. Мы находим все новые и новые виды. А теперь все на раздачу обмундирования и припасов». Каждому выдали по небольшой сумке, удобно прикрепляющийся к поясу для оказания первой помощи. Бинты, вата, спирт и пара пилюль. Противорвотное и противоядие. Прилагается перечень ядов, поддающихся ликвидации. Дорогой эликсир, ускоряющий заживление ран, компенсирует наличие целителей. Мне достаточно было ее и сумки с провиантом. Айрилет и неизменно следующий за ним Май получили полный боевой комплект. У девчушки был свой только нож. Много ей не надо, ведь основная задача приспешницы – это помощь. А вот темному эльфу Ничего не понадобилось. Все необходимое при нем имелось. Видимо, у него свой рацион. Я раньше никогда столь подробно не интересовалась этой редкой расой. Но по возвращению домой первым делом займусь изучением особенностей народов Перитана обязательно. Все решили ночевать на месте, поскольку освободились мы только к полуночи. Свое одеяло я расстелила у костра, намереваясь лечь спать отдельно от нескольких палаток, вмещающих по 10 человек. К мужикам я не пойду принципиально, а в женскую мне путь закрыт. «А я все думал, какой же ты выберешь вариант?» — спросил темный, стоя за моей спиной. И хоть он подобрался бесшумно, я его все же услышала в 5 шагах. «Я разве давал повод обращаться на «ты»?» — ответила я вопросом на вопрос, не оборачиваясь. «Не волнуйся, нас никто не слышит. Я слежу. А ты вкусно пахнешь. Хотел бы я посмотреть, кто прячется под маской». Его мягкий тембр породил на мне 1000 мурашек. «Ступай своей дорогой и оставь меня в покое», — ощерилась я. «Если только на время», — ухмыльнулся Айвол. «Как зовут-то тебя, дева?» «Не твоего ума дело», — бросила я на него косой взгляд. Эльф стоял расслабленно, скрестив руки на груди и склонив голову на бок. В его голубых глазах плясали смешинки, а черные ухоженные локоны отражали блики огня. Смазливый, не в моем вкусе. «Не оригинально. Значит, буду звать так, как мне больше нравится». Склонился он ко мне, нарушая личное пространство. «Да, малышка?» Его шепот над самым ухом добил мои нервы, вызывая противоречивые чувства. Я подорвалась с места, молниеносно оказавшись в стойке с клинком в руках. Его острие в данный момент упиралось в кадык неожиданного обольстителя. Эльф лишь спокойно поднял руки, не стирая самодовольной ухмылки с лица. «Адаманский!» — рыкнула внезапно объявившаяся профессор Гефест. «Отставить! Свои проблемы будете решать после рейда. А с этих пор вы одна команда и отвечаете друг за друга головой». Я медленно убрала меч в ножны, скрывая легкую дрожь. Валькирия кивнула и скрылась в палатке. Прежде чем уйти, темный добавил: «Гнев тебя пробудил. Теперь твой запах я могу уловить и с расстояния. Спокойной ночи!» «Рррррр!» Сжала я кулаки. Айвел Грей скрылся в одном из шатров, а в поле моего зрения попался еще один любитель спать на природе, наблюдающий за последней сценой. Черт бы побрал этих мужиков и одну маленькую зооморфу!